24 августа. Еще позже. Вся стена ободрана. Все старые центифолии и бледно-зеленые полоски валяются на полу рваной кучей. И вот что оставил Питер на память людям. Вот что ты оставил. Я люблю Энджело де Лапорте, и мне очень жаль, но я не собираюсь умирать за наше дело. Слова, написанные круг за кругом, вдоль по стенам говорят: «Я не дам вам убить меня, как вы убивали всех мужей-художниц, начиная с Гордона Кинкейда». Пол завален обрывками и лентами обоев, запорошен ссохшимся клеем, из коридора доносятся голоса, и Мисти примерзает к месту и ждет. Ждет, что сейчас летние люди откроют дверь в свой разоренный номер. Вдоль по стенам написано: «Мне уже наплевать на наши традиции». Слова говорят: «Я не люблю Мисти Мэри, но она не заслуживает, чтобы ее истязали. Я люблю наш остров, но мы должны найти новый способ спасти свой образ жизни. Мы не можем и дальше истреблять людей». Слова: «Это ритуальное массовое убийство, и я не желаю быть соучастником». Летняя публика. Их вещи погребены. Багаж, косметика, темные очки погребены рваным мусором. «К тому времени, как вы это найдете, — гласят письмена, — меня здесь не будет. Я уезжаю сегодня ночью с Энджелом де Лапорте. Если вы читаете это, то мне очень жаль, но уже слишком поздно. Табби ждет лучшее будущее, если ее поколению придется пробиваться самому». Послание, что было скрыто под обоями, гласит: «Я чувствую глубокую вину перед Мисти». Письмена гласят: «Это правда, что я ее никогда не любил, но я не настолько ее ненавижу, чтобы довести наш план до конца». Ты написал: «Мисти заслуживает лучшего. Папа, пора нам ее отпустить». Снотворное, которое, по словам детектива Стилтона, принял Питер, рецепт, который никто не выписывал, чемодан, который он собрал и засунул в багажник. Питер собирался уехать. Уехать с Энджелом. Ты собирался уехать. Кто-то напичкал его снотворным, усадил в машину с работающим мотором и оставил там, в гараже, чтобы Мисти его нашла. Этот кто-то не знал про чемодан, приготовленный для побега, не знал, что бензобак наполовину пуст. Папа, Хэру Уилмот, Питеров отец, который, как предполагается, умер еще до рождения Табби. Вдоль по стенам написано: «Не показывайте людям работу дьявола». Слова гласят: «Уничтожьте всю ее живопись». Чему тебя не учат в художественном колледже, так это тому, как придать смысл кошмару. Послание подписано: Питер Уилмот.